Зато ли ветер меж тем стал приходить в себя, выпрямился ненавидящим взглядом, нашел свою обидчицу, отнял руки от своего мужского естества. В одной из них блеснула заточка, и Иван стремительно бросился к Ханке. Но Стефан уже был начеку. Он преградил путь Ивану, коротко ткнул ему под дых и потом провел скользящий удар по подбородку. Иван начал мешком лететь к земле. Стефан подхватил обмякшее тело и передал Виктору. «Слушай, мы пойдем. Не хватало тут резню на Рождество устроить. И думаю, мне теперь у тебя в гараже делать нечего». Стефан очень надеялся, что этот случай освободит его от обязанности работать у шпона. А у того, похоже, появились свои планы. «Грузин, возьми это дерьмо. Волоките его на хату. Тоже мне боец, петух ощипанный. Нет, Стефан, приходи обязательно. С ним я сам разберусь. А тебе вот при жене рождественский подарок. Сегодняшнего дня твою зарплату увеличиваю, скажем, на четверть. Годится?» «Так-так», — согласно закивала Ханка, поскольку Стефан озадаченно молчал. Потом все-таки сказал: «Большое спасибо. Ничего, правда, не понял, но завтра договорим. Так мы пойдем. Идите, пока хохол не оклемался». Прогулка была в конец испорчена, и Стефан спросил: «Ханочка, может, домой пойдем? А то, не дай бог, опять встретим этих коллег». Глаза Ханки лучились счастьем. «Но им же хуже будет, особенно этому. Как твой начальник его назвал, хохол? Досталось ему и от меня, и от тебя». «Он так и говорил, как Васо сказал, и ты поняла? А что тут понимать? Он же не по-китайски сказал. Я, конечно, сознаю, что раньше была девушкой непутевой, но даже тогда так грубо обо мне никто не говорил. Ну, может, когда я не слышала. Пожалуй, так. Ладно, хватит об этом. Куда идем сейчас?» «Да прав, Стефанчик, пойдем домой. Мне уже Марика кормить надо. Да пусть поспит, пока в гости идти. Пани Софья хочет же понячиться с ним». Направились к улочке, где стоял дом пани Эльжбеты Домбек. По дороге, правда, Стефан время от времени бросал настороженные взгляды назад. Он знал, какой злобный характер у хохла, который после такой публичной выволочки мог и вдогонку броситься. Нет, дошли спокойно. Видно, шпон крепко держал в руках свою братву. Дома Ханка распеленала Марека, сменила пеленки, села кормить его. Тот с закрытыми глазами чмокал, придерживаясь левой ручонкой за грудь Ханки. Стефан сидел напротив и умиротворенно смотрел на сына и его мать. Ханка лукаво улыбнулась. «Дожился, Стефанчико. Раньше ты эту грудь целовал, а теперь вот сын у тебя отнял. Но ты не переживай, у меня же и вторая есть». Откинула халат и открыла вторую грудь. Она была настолько соблазнительна, что Стефан встал на колени и стал целовать нежную кожу набухшей молоком груди, старательно обходя сочившийся молоком сосок, а Ханка нежно гладила его по голове. «Хватит, мой миленький, а то ты сейчас разохотишься, да еще изнасилуешь меня». «Вот дожилась. Такой желанный, такой любимый мужчина стоит передо мной на коленях, а я не могу отдаться ему, Господи!» «А хочется отдаться», — улыбнулся Стефан. Но Ханка шутку не приняла и серьезно пояснила: «Знаешь, Стефанчику, раньше, до Марка, бывало, что я только увижу тебя, да что там увижу, только подумаю тебе, как у меня внутри пожар начинается, и я согласна была лечь под тебя хоть на виду всей Лясны. А вот когда Марка мы зачали, а особенно когда родила его, больно было. Да нет, я как-то легко и просто родила. Так вот, после этого и вовсе секс ушел куда-то, хотя, говорят, у других женщин все как раз наоборот бывает. Так, может, он тебе и вовсе стал не нужен?» Ханка засмеялась. «Еще чего? Нужен, очень нужен. Вот погоди, пройдет у меня все это. Ты еще пощаду у меня запросишь». Стефан в тон ей заверил: «Нет, Ханочка, не дождешься этого. Буду сражаться до последнего патрона». «А ты знаешь, сколько их у тебя, патронов этих?» «Об этом один бог знает. А может, и ему до этого дела нет». «Слушай, тут у меня вопрос возник. Может, все-таки водки или вина взять, а то придем на халяву?» Ханка подумала и помотала головой. «Нет, этого не надо. Придем с водкой, значит, надо ее и выпить. Ты будешь?» «То-то же. А мне тоже больше двух рюмочек и не надо. Мы сделаем по-другому. Я вот Марика докормлю, да кое-чего из домашнего приготовлю. Они тут такого и не пробовали». Гостевание прошло, в общем, не в тягость для Стефана, чего он опасался. Немножечко выпили. Ни пани Софья, ни пан Маций не налегали на водку. Как налили по рюмке, так до конца обеда и пили по глоточку. Попробовали яст из Лясной, похвалили от души. А потом пани Софья и Ханка забрали Марыка и пересели на диван. А Стефан сидел с паном Мацием, который разговорился и все рассказывал, как они летали со Збигневым. Рассказывать он умел, и Стефан просто заслушался его. Мало того, что ему и в самом деле было интересно, как оно там в воздухе, так это обстоятельство спасало его от необходимости рассказывать о себе. Обошелся несколькими фразами, дескать, и на Белосточине, и здесь у него занятие одно — ремонтировать машины. Ну и это заинтересовало пана Мация, который пожаловался, что в его машине что-то стучит, и мотор барахлит, и в коробке передач бывает что-то заедает, и спросил, нельзя ли в мастерской посмотреть и отремонтировать его машину. Стефан подумал и сказал, что его хозяин дерет за ремонт три шкуры, поэтому он, Стефан, в ближайшее воскресенье после костела по-соседски зайдет и посмотрит, что можно сделать, не выезжая из гаража. Поинтересовался только, есть ли в гараже смотровая яма и инструмент. Пан Маций ответил, что и яма есть, и инструментов вполне достаточно, так как в свое время он покупал его всякий раз, когда видел, что у него такого комплекта нет. А вот пользоваться этим так и не научился. Расстались они очень радушно, а пани Софья пригласила Ханку запросто заходить к ней, даже когда пан Стефан будет на работе. Отчего Стефана полегчало на душе. Очень уж не хотелось ему оставлять Ханку на весь день одну. А обострять отношения со Шпендиком тоже не хотелось, тем более после такого щедрого рождественского подарка. Хватит этого хохла. И то еще не ясно, как они смогут работать в одной мастерской. Однако на следующее утро Стефан не увидел Ивана в мастерской. Осмотрел машину пана Энгельта и остался доволен. Хорошие тормоза спасли ее от более тяжких повреждений. Тут же дал работу Степану Ивасо, и дело пошло на лад. Стефан, как бы между прочим, спросил у Степана. «А что это за тули ветры не видно?» Шпон отправил его в карьер и осекся, будто сказал что-то лишнее. А Стефан вроде и не заметил этого и поинтересовался. «Что это за карьер? Шпон еще и песок добывает?» Степан помолчал, потом пояснил. «Я тебе и так лишнее сказал. Кстати, забудь о том, что я тебе сказал. Если еще что захочешь узнать, то лучше спрашивай у Шпона». Во время короткого перерыва, когда каждый ел свой бутерброд, запивая его чашечкой кофе, Стефан спросил у Шпона. «Хозяин, так как мы с Иваном работать будем после всего этого?» Шпон поставил на стол чашечку и негромко ответил. «Хохол будет работать в другом месте, а ты здесь. Пока. А там посмотрим, какой расклад ляжет». «Да, я что хотел спросить, где ты научился так классно драться?» Стефан подумал и почти честно ответил. «В армии. Я десантником был». Шпон заинтересованно посмотрел на него. «Так ты и стрелять умеешь?» «Из боевого оружия, конечно». Стефан пожал плечами и тоже почти честно ответил. «Не знаю, после армии я оружие в руки не брал. Так мы и пойдем машину ремонтировать?» «Идите», — кивнул Шпендик. «Сегодня закончите?» «Думаю, да. Крыло левое надо купить. Из этого ничего не получится. Да и левый комплект фар нужен новый». «Так пошли там кого? Степана или Васо? Сколько злотых надо?» «Не знаю. Я сам пойду выберу, что нужно, а деньги потом Васо отнесет». Шпендик усмехнулся. «Васо и Степан пусть тащат то, что ты выберешь, а деньги заплатишь сам. Держи. Если останутся, сам сдачу и принесешь. А если уж не хватит?» Стефан оценивающе посмотрел на пачку денег, кивнул. «Хватит. Еще и останется. Только помолчал, будто подбирая слова, Шпендик не выдержал. «Что только?» Стефан пожал плечами и усмехнулся. «Понимаешь, чудно как-то получается. Я твою правую руку, можно сказать, в нокаут отправил после Ханкиного нокдауна. А ты мне вот доверяешь?» Шпендик вздохнул, достал сигарету, закурил. «Ничего чудного тут нет, просто я уже знаю, что не шулер. Да и вообще, тебе доверять можно. Ну, мне так кажется. Ладно, поживем, увидим. Идите, волоките запчасти. А может, машину возьмешь? Все полегче?» Стефан мотнул головой. «Да что тут ехать? Это же через дорогу за углом. Донесем». Праздничный день пролетел быстро, потому что и Стефан, и оба его подручные очень торопились. Да и Шпендик нервно прохаживался по гаражу, время от времени спрашивая, что много еще работы. В конце концов, Стефан не выдержал и сказал: «Виктор, мы же не сидим, стараемся изо всех сил, а ты что, так боишься пана Энглерта?» Шпендик усмехнулся. «Как тебе сказать? Волк собаки не боится, но не любит, когда она лает. Мы здесь в Польше чужаки, а Кшиш...» «Как бы это сказать? Что-то вроде прикрытия от местной швали. Ты не обижайся, я поляков оскорблять не хочу, но сволочи есть и у вас, и у нас. А Кшиш может им укорот дать, если что вдруг. Усек?» «Усек, усек, Виктор. Можешь не волноваться. К вечеру машина будет готова. Ты мне лучше скажи, я смогу взять что-то вроде отпуска за работу в святые праздники? А то Ханка скоро уедет, а я из мастерской не вылезаю». Шпендик подумал, изучающе глядя на Стефана, потом сказал: «Давай так сделаем. Недельку, может, дней десяток потрудишься, пока разгрузим наш двор, а потом я тебе дам тоже дней десяток, вроде как бы отпуска. А там уж сам гляди, что с этим отгулом делать». Стефан даже перестал работать. Настолько неожиданный, но очень выгодный ему вариант предложил Шпендик. Подумал: «Вот я смотаюсь в Лясную и Ханку туда провожу, и с паном Богданом посоветуюсь». А вслух сказал: «Как это ты говоришь? Заметано, да? Я согласен, лишь бы ты не передумал». Шпендик кивнул. «Нет, я не передумаю». Отошел к столу, сел и задумался, изредка испытующе поглядывая на Стефана. К вечеру пан Эндлер выехал из гаража на полностью отремонтированной машине.